Мой демон. Собранье зол его стихия, нося смеж темных облаков, он любит бури роковые и пену рек, и шум дубров. Он любит пасмурные ночи, туманы, бледную луну, улыбки горькие и очи, безвестные слезам и сну. К ничтожным хладным толкам света привык прислушиваться он. Ему смешны слова привета, и всякий верящий смешон. Он чужд любви и сожаленья. Живет он пищей земной, глотает жадно дым сраженья и пар от крови пролитой. Родится ли страдалец новый, он беспокоит дух отца. Он тут с насмешкою суровой и с дикой важностью лица. Когда же кто-нибудь не сходит в могилу с трепетной душой, он час последний с ним проводит, но не утешен им больной. И гордый демон не отстанет, пока живу я от меня. И ум мой озарять он станет лучом чудесного огня, покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда, и, дав предчувствие блаженства, не даст мне счастья никогда.